на Галапагосских островах, чуть ли не единственном обитаемом, но незаселенном месте Земли, птицы не замечают человека. Вы проходите сквозь гнездовье, а они, как ни в чем не бывало, сидят на яйцах, кормят птенцов, совокупляются или умирают. Для них человек — стихия, как жара или ветер. Незнакомые с нами птицы не берутся предсказать наше поведение. Если мы безвредны, как тени, то на нас не стоит обращать внимания. Но если мы опасны, словно землетрясение, то и тогда птицам не остается ничего другого, как увидеть в нашем вторжении неизбежное зло. Разумная тактика, например, бежать при виде человека, рождается из осознания причинно-следственной связи. Дефицит причинности приводит к фатализму. Глава 18. Безмерность отучает нас от человеческого взгляда на вещи. Камень в пруду сада представляет горы в той же степени, что и сами горы. Символ, символизирующий сам себя, уже не символ, а напоминание о безразмерности Вселенной. Безразмерность — материал искусства. Она выводит нас из самонадеянного ступора, позволяющего лишь наш масштаб считать естественным. Развеяв нашу высокомерную убежденность в том, что человек — мера вещей, безразмерность объявляет естественное не началом, а концом, не материалом, а результатом, не предпосылкой, а целью искусства вычитания. Что из чего оно вычитает? Видимо, человеческое из природного, культуру из натуры. Метод самоустранения при помощи растворения. Выявляя тождество окружающей природы с той, что заключена в нас, художник стремится вызвать резонанс, эстетический оргазм, в котором наружное сливается с внутренним. Не предмет и не пейзаж, а подлинность этого переживания и есть цель искусства, создающего сик, естественное. Глава 19. Заменив настоящую воду изображающим ее песком, сухие сады заменили реалистическое искусство магическим. Их амбиция не подражать, а сравняться с природой, творящей из того же материала, что и они. Для Востока дзенский сад все равно, что кафедральный собор для Запада. Вид сверху меняет перспективу. Он навязывает нам ту точку зрения, с которой смотрел бы на мир его создатель. И это значит, что помощи ждать неоткуда. Глава 20. Дзенские сады начались с подражания суньской живописи. Это пейзаж в трех измерениях, скульптура или архитектура природы. Но можно сравнить такой сад и с игрушечной географией Диснейленда. Камни, как горы, а гравий, как река. Мостик намекает, что